Волга, 2000 год, номер 413. Она взяла с собой пластиковый мешочек с цементом, мешочек с хорошим белым песком и 5 кирпичей. А вы знаете, сколько весит 5 кирпичей? Больших, сахарных, белых. Не каждый нынешний мужик поднимет, но она справляется. Остальное — шпатель, лопаточку и тазик, который на самом деле был не тазик, а плоская жестянка с надписью «Сельдь североатлантическая пряного посола» должна была прихватить Августа. Сельдь — самая мягкая рыба, потому что в ней два мягких знака, ну, вы понимаете. Сумки оттягивали обе руки, но правую сильнее, и оттого она припадала на симметричную ногу, даже когда сумок в руках не было, она так передвигалась, чуть скособочно. Еще предстояло заехать на рынок в хозяйственный ряд и купить черную краску и растворитель, а шкурку должна была взять Августа. Если разбавлять как следует, хорошо ложится, особенно там, где ограда сварена из рифленых железных прутьев, иначе без растворителя там и не закрасишь, только краску изведешь. Она засунула в сумку веник, он торчал оттуда, как букет, а список адресов должна была взять Августа. Августа вела все записи, ведала географией, бухгалтерией, потому что она дотошная, и всю тонкую работу, требующую чтения, творческого подхода, тоже делала Августа, обновляла надписи, например. А она, Ленка, производила первичную обработку, лопату в руки и вперед. Августа уже ждала у южного входа. Солнце начинало потихоньку припекать, и на затылке у напарницы громоздилась бесформенная панама, отчего скрытое в тени лицо казалось загадочным и изможденным. В руке у нее пламенел реквизитный букет, не веник, самый настоящий букет, который клали на подотчетные надгробья, прежде чем сфотографировать результат работы. «Ну что?» — произнесла она укоризненно. «Краску искала», — говорит Ленка. «Ты же нитру просила, а там сплошь масло». Она опустила сумки на землю и перевела дух. Августа нетерпеливо переступила с ноги на ногу. «Пойдем, а то придется носить с полеем в самую жару». «Воду», — говорит Ленка, — «водички бы набрать. Напротив 14-го участка есть колонка». «Ладно». Ленка подгибает колени, подхватывает сумки и с натугой выпрямляется. «Кто у нас сегодня?» «Ершензон, 14-й». «Ну, пошли». Они бредут по раскаленным аллеям мимо сторожихи, которая дружески кивает им, увидев знакомые лица. «Много же вас родственников», — сочувственно говорит сторожиха. «Да уж», — соглашается Август. «Сторожихи они по барабану. Она живет с другого. Но рано или поздно вполне можно напороться на конкурентов». Киленко останавливает, чтобы набрать воды в пластиковые бутыли и заодно побрызгать себе за шиворот. Над раскаленными плитами могил, над гранитом лопарская кровь и черным лабрадором плывет марево. «Ну, где он, твой Ершензон 14-й?» — устало спрашивает Ленка. «Долго еще?» «Это у южной стены», — говорит Августа, вглядываясь в аккуратно вычерченный план. «Пятая линия». «Ох, не люблю я этот участок», — говорит Ленка. «Безлюдно он какой-то». «Зато тихо», — возражает аутичный Августа. «Тихо, спокойно. Там пролом в южной стене. Если через него полезут насильники, никто даже и не почешется.